но зато одеколонный привкус притупился. Желудок болезненно сокращался, глаза заслезились, но организм алкаша терпел, зная, что сейчас наступит облегчение. И оно наступило. Отхлынула тошнота, по телу разлилось тепло, ушла головная боль, и вокруг стало будто светлее, словно слезы промыли глаза. «Хорошо огурчиком-то?» — спросила женщина. «Я всегда говорила, малосольные напрочь отбивают. Уже и не чувствую, что одеколон пил, правда?» Неделин хоть еще и чувствовал, но кивнул. Он сел за грязный стол напротив женщины. Глаза ее чуть приоткрылись, прояснели. Неделин подумал, что ей, пожалуй, не 50, а 40, а может, даже и меньше. «Где деньги-то взял?» — спросила женщина. «Там». Неделин махнул рукой. Ему хотелось лечь, но он не знал, куда. Не на постель же эту, под это невообразимое одеяло. В этой постели, наверное, и насекомые водятся. Как можно так жить? А почему, собственно, нет? Вот сейчас ему хорошо, ему радостно и грязно. Так почему не забраться в тряпье, упокоить свою хмельную радость, закрыть глаза и видеть плывущие круги? «Эх, да я...» — протянула женщина. Она начала петь. «Эх, да я... Дорстаковская! Адоль моя... Растяжелая! Растяжелая она! Раз да не... Несчастная, да... Она несчастная моя! А я пойду! Да, я пойду! Да себе горе я найду! Да найду еще беду, да, беду!» Это была импровизация. Женщина выпевала слова, которые приходили ей на ум. Это была тягучая мелодия, повторяемая в неизменяемом виде десятки раз. И в этом пении был смысл, была красота. Она заключалась, может, как раз в простоте слов и повторяемости мелодии. Неделину хотелось, чтобы женщина снова и снова заводила свою песню. Она пела не для утешения или радости, она растравляла свою пьяную скорбь. Слезы текли, оставляя грязные дорожки на ее щеках, и падали на стол. Оборвав пение, она вскинула на Неделина злобные глаза, рванула руками кофту на груди и завопила: «На, бей меня! Бей в мою бессмертную и прекрасную душу! Бей в мою розу, в мою грудь! Бей и убей! Бей в мою молодость и драгоценную красоту! Бей, как ты умеешь бить, сучий сволочь! Бей, мужчина! Ты же мужчина! Покажи силу! Бей!» Горе, причиненного себе песней, было мало женщине. Ей хотелось физической боли, чтобы окончательно захлебнуться печалью. Так понял Неделин. Странный бунт ее. «Пойдем спать», — сказал он. «Спать?» — язвительно закричала женщина. «А радио слушать? Для тех, кто не спит». «Как это ты заснешь, чтобы надо мной не поиздеваться, радио не включить, а?» Выкрикнув это, женщина понурилась. Потом апатично достала из-под кофты пузырек, вылила в кружку вторую половину, но пить не стала. Разбавила и отнесла в комнату. Вернулась на кухню и, покопавшись в углу неизвестно откуда, извлекла целый огурец. «Вот, сохранила», — укоризненно сказала она. «Для тебя берегла. Сидела тут и ждала тебя. По хозяйству все сделала». Женщина неопределенно повела рукой вокруг. Но Неделин не мог усмотреть ни одной приметы, которая доказывала бы хозяйственную деятельность женщины. В кухне было мусорно, мойка завалена посудой, на газовой плите ни кастрюли, ни сковородки, клеенчатый стол липок и пуст. Лишь огурец был козырем хозяйки, и она предъявила ему его с гордостью, ежесекундно меняясь пьяным лицом. ласковым по отношению к огурцу —